окном, все надо мной смеется. Обломок мне строчки, и не увидишь никогда, наверное. Пишу и жгу я их лишь только ночью, я их лишь только ночью. Разбита любовь, весны подарок. Ушла надежда, выскользнув из рук, письмо не опустив в почтовый ящик. Напрасно я надеюсь, себе напрасно лгу. Любовь, она ранит сердца, она зла. Бывает прекрасно, бывает слепа. Солнце закат, солнце рассвет. Нет больше встреч, разлук больше нет. С тобой при встрече не подам и виду. В глазах увижу, как не тают льдинки. Я знаю, ждешь ты слез моей обиды, но не увидишь даже и слезинки. Как нелегко казаться безразличным к твоим словам и встречам мне.